Дивизия «Мертвая голова». Когда в ночь на 10 мая 1940 года германские войска получили приказ Гитлера о вступлении на территорию Нидерландов, Бельгии и Франции, дивизия «Мертвая голова» медленно двигалась за основными силами и сразу же столкнулась с проблемами. Из-за возникшей неразберихи она перестала получать продовольствие. Позаимствовав некоторое количество у соседей, 7-й танковой дивизии генерал-майора Эрвина Роммеля, Эйке быстро перевел дивизию на самообеспечение, проще говоря, на грабеж местного населения. 17 мая пришел приказ идти на соединение с 15-м моторизованным корпусом генерала танковых войск Германа Гота, входившего в состав 4-й армии группы армий А. Дивизия совершила стремительный бросок через Бельгию по маршруту Кассель-Намюр-Шарлерау, где получила задачу обеспечивать северный фланг наступавшего корпуса. 18 мая 5-я и 7-я танковые дивизии взяли Камбре и остановились, ожидая подхода пехоты. Первое боевое столкновение дивизии СС «Мертвая голова» произошло 19 мая 1940 года. Выполняя приказ о зачистке района Ивюн-Абанкур-Маньер-Камбре, эсэсовцы напоролись на контратаку французов между Ле-Шато и Камбре. Они успешно противостояли французским войскам, часть из которых составляла марокканская пехота. 2/3 солдат противника были уничтожены, в плен попало около 100 человек. Это были первые трофеи дивизии. На следующее утро дивизия заняла позиции севернее и восточнее Камбре. В этих боях дивизия понесла и первые потери — 16 человек погибли и 53 ранены. Теперь «Мертвой голове» предстояло вместе с 15-м корпусом не допустить попыток прорыва франко-английских частей, окруженных в Дюнкерке, и их соединение с французской группировкой, развернутой южнее Соммы. 21 мая в районе Арраса противник перешел в контратаку, бросив в бой 74 тяжелых британских танка, 60 французских танков и 2 батальона пехоты. Главный удар пришелся по 7-й танковой дивизии Роммеля, но и «Мертвой голове» досталось. В какой-то момент эсэсовцы дрогнули, но офицерам удалось восстановить порядок. В этом бою отличился противотанковый дивизион СС, составленный из ветеранов Хеймвера, орудия которого прямой наводкой расстреляли 22 британских танка. В ходе этих 4-дневных боев в районе Арраса и Камбре общие потери дивизии «Мертвая голова» достигли 41 человека погибшими и 66 ранеными. В принципе, это были незначительные потери. Та же 7-я танковая дивизия только в бою 21 мая у Арраса потеряла только убитыми 97 человек. Во многом действия не имевшего боевого опыта Теодора Эйке как командира привели к достаточно крупным потерям дивизии. Он не мог оценивать обстановку. Иногда он не понимал, что происходит. Сначала отдавал один приказ, а затем другой, полностью противоречивший первому, затем третий, отменявший второй. При этом в экстремальных ситуациях и без того неуравновешенный Эйке вел себя как ненормальный. Малейшие нарушения приводили его в гнев. Он орал на подчиненных, словно пытаясь этим как-то оправдать собственную беспомощность. 22 мая он, не разобравшись в ситуации, атаковал позиции противника, опиравшиеся на естественную преграду — канал Лабассе. Более того, он не провел рекогносцировки местности и артиллерийской подготовки, что шло вразрез с обычной стандартной тактикой немецких сухопутных войск. Кроме того, он распылил силы, в результате чего атаки дивизии «Мертвая голова» провалились, а результатом стали лишь значительные потери. 24 мая Эйке вновь бросил своих солдат на укрепленные позиции. И вновь неудача, и вновь большие, ничем не оправданные потери, в ответе за которые был только и исключительно Эйке. Он снова попытался прорвать оборону союзников, и опять безуспешно. Ставший свидетелем этой бессмысленной мясорубки генерал кавалерии Эрих Гёпнер, командовавший 16-м моторизованным корпусом, прибыв в штаб «Мертвой головы», прилюдно назвал Эйке «мясником», сказав, что он не жалеет своих солдат. Гёпнер доложил о поведении Эйке по инстанции. Сведения дошли до Гиммлера, который по-отечески пожурил своего группенфюрера за слишком большие потери в личном составе. В ночь на 27 мая из Ставки пришел приказ о наступлении, и «Мертвая голова» пошла в атаку. Она форсировала канал Лабассе близ Бетюна, прорвала оборону противника и, преодолевая ожесточенное сопротивление англичан, начала наступление на Мервиль. Справа от нее наступали части дивизии усиления СС, причем главный удар наносил именно входящий в ее состав полк СС «Дойчланд». «Мертвая голова» же обеспечивала его наступление, правда, не особо удачно. Она оказалась втянута в упорные позиционные бои. 4-я бригада 2-й британской дивизии решила во что бы то ни стало удержать позиции. В первый же день потери «Мертвой головы» составили 44 человека убитыми, 144 ранеными и 11 пропавшими без вести. «Мертвой голове» удалось заставить англичан отойти на линию Ле-Паради-Локон, но там они смогли закрепиться. С боями у Ле-Паради было связано и событие, как нельзя более отрицательно характеризовавшее Эйке и его подчиненных. После тяжелого и кровопролитного боя погиб один офицер и 16 солдат, 50 было ранено и пропало без вести. 4-я рота 1-го батальона 2-го пехотного полка СС «Мертвая голова» под командованием оберштурмбанфюрера СС Фрица Кнёхлейна все же смогла взять позиции, занимаемые сотней пехотинцев королевского Норфолкского полка. Захваченные пленные были выстроены в колонну и расстреляны из станковых пулеметов. Раненые добиты из личного оружия. Лишь двое тяжелораненых англичан ночью чудом выбрались из кучи трупов и смогли скрыться и сдаться в плен частям вермахта. После войны, пройдя лагеря для военнопленных, они были освобождены и сообщили об этом вопиющем нарушении обычаев войны. ССовское начальство на этот факт не отреагировало, никто никаких взысканий не получил, более того, попытки расследования были прекращены приказом Генриха Гиммлера. Правда, следует отметить, что со стороны значительной части военнослужащих дивизии поступок Кнёхлейна вызвал осуждение. В ряде источников указывается, что были случаи вызова его на дуэль, а также просьб о переводе в другие дивизии СС. Сам Кнёхлейн, закончивший войну кавалером рыцарского креста, железного креста и золотого германского креста, оберштурмбанфюрером СС и командиром 49-го добровольческого моторизованного полка СС, после войны предстал перед судом, получил справедливый приговор и 21 января 1949 года был повешен в Хамельнской тюрьме. Когда возникла угроза захваченному Дойчланд-плацдарму, только вовремя подошедшим частям противотанкового дивизиона «Мертвая голова» удалось остановить британское контрнаступление и в конечном счете переломить ход боя в пользу немцев. Вообще, надо отметить, что эта часть была одной из лучших и наиболее эффективных в дивизии СС «Мертвая голова». Как бы то ни было, 28 мая британские войска и части 1-й французской армии начали отход. 30 мая части дивизии были переброшены в район Лепортель-Булонь с задачей осуществлять патрулирование побережья Ла-Манша. К концу мая потери дивизии составили 1140 человек, в том числе почти 300 офицеров. Причем в связи с тем, что эсэсовцы свято следовали своему принципу, что командир должен показывать пример подчиненным, потери в командном составе были просто катастрофические и значительно выше, чем в дивизиях вермахта. В конце мая дивизия вела бои на Дюнкеркском плацдарме, не допуская прорыва. Потери даже при отсутствии активных действий постоянно росли. 3 июня эвакуация англо-французских войск из Дюнкерка была в целом завершена, и вскоре дивизия была переброшена на новый участок фронта, в район Сен-Поля. В связи с большими потерями в офицерском составе в дивизию были направлены срочно произведенные в офицеры курсанты последнего курса юнкерской школы СС в Бад-Тёльце. Находившаяся в резерве 14-го моторизованного корпуса дивизия, формально она в его состав не входила, в боях 15-17 июня отличилась при взятии Кламси, где «Мертвая голова», потеряв двух человек, причем при атаке с воздуха, взяла в плен около 4000 французов. Французская армия к этому моменту находилась уже на грани полного разложения, и подобное высокое количество пленных не было чем-то неординарным. После этого дивизия уже до конца кампании не принимала участия ни в одном серьезном столкновении, занимаясь в основном преследованием отступавших французских войск. 19 июня Эйке получил приказ провести наступление на Тарар-Лион. Совершив 140-километровый марш-бросок, эсэсовцы заняли этот район без потерь, фактически даже не вступая в бой. Боевой контакт имел лишь разведывательный батальон «Мертвая голова», да и то после незначительных потерь ему в плен сдалось почти 6000 солдат противника, что говорит и об интенсивности боя, и о воле к сопротивлению французов. К моменту капитуляции Франции 24 июня 1940 года дивизия «Мертвая голова» размещалась в Остене, деревушке юго-западнее Бордо. На следующий день она получила задачу патрулирования береговой линии Франции от Бордо до франко-испанской границы.